Снеся ворота, в сад вломился угловатый ПЗ-4. За ним два бронетранспортера, из которых выскочила целая группа офицеров, от лейтенанта до оберста. Замыкающий танк встал снаружи у ворот. Командир роты отрапортовал прибывшим. «Лейтенант, вы уверены, что большевики не успели заминировать здание?» «Уверены, герр оберст. Позвольте показать». Он провел группу абверовцев вокруг главного здания. На площадке около гаража стояла полуторка, кузов которой был забит деревянными ящиками. Три ящика лежали на земле, один раскололся. Грязно-белая пыль высыпалась на землю. Видимо, они как раз разгружали вот это. «Аманал?» Гауптман из Абвера размял порошок в пальцах. «То, что у русских недостаток взрывчатки, мы знаем». «Хорошо», — принял решение старшей группы. «Проходим в дом. Только осторожно. Лейтенант, проверьте здание». Дверь в прихожую была распахнута. Неровный сквозняк чуть покачивал ее с легким скрипом. Первыми вовнутрь проскользнула четверка разведчиков. Они рассыпались по многочисленным переходам и помещениям. Топот кованых сапог гулко отдавался в полном безлюдии. Прикрывая друг друга, двое ворвались в небольшую комнату на втором этаже. В углу стояла узкая кровать, застеленная солдатским одеялом. На столе лежала открытая коробка папирос. В углу, около высокого комода, свесив на бок голенище, пристроилась пара мягких кавказских сапог. «Оскар, ты только посмотри!» Второй обернулся, глаза расширились. «Оскар, это же сапоги самого Сталина! Вот так шутка! Старый азиат бежал, похоже, в одних трусах, если они вообще у него есть!» Он схватил сапоги за голенище. Тонкая проволочка, проходящая петлей через две небольшие дырочки в одном из каблуков, порвалась, размыкая цепь. Реле в подвале щелкнуло, посылая электрический импульс в разветвленную сеть проводов. Около трех десятков детонаторов одновременно завели 100-килограммовые ящики с аманалом в фундаменте дома. В саду, около обоих въездов, земля дрогнула, танк у ворот подпрыгнул и завалился на бок. Из разведроты и спецгруппы Абвера не уцелел никто. Полковник Старинов любил добрые шутки.